Людовик XV мертв. Жанна жива, победоносно заявила Аврора, именуя мать Фанфана по имени, как будто уже стала членом семьи. Жанна? Графиня Дюбари. Знаешь, что случилось с Жанной после кончины Людовика XV? Ее сослали в монастырь, но теперь она уже оттуда вышла, мой милый. А Людовик XVI вернул ей все владения и налоги с Нанта, дарованные Людовиком XV. Ты все знаешь. Я написала Фаншетте де ла Турнере, которая теперь живет в Версале и знает все секреты. По ее мнению, графиня Дюбари к концу года сможет вернуться и в свой замок Лувенсьен. Королева Мария Антуанетта, кажется, ее уже простила. Я не говорю, что та вернется ко двору, это уж слишком. Но теперь вокруг нее увивается и опекает министр Морне, а он такой богач, поэтому, я думаю, у Фанфана есть все виды на прекрасное будущее. А хочешь знать мое мнение о нем и его матери? Они в сговоре и только ждут, когда графине возвратят все ее права. Тогда графиня сможет признать Фанфана и представить свету как своего сына. Ты так думаешь? Так думает Дебора. И, как мне кажется, не без оснований. Но ведь тогда Фанфан мог бы стать покровителем нашего Жозефа Луи, мечтательно протянул Оливье после длительного молчания, сопровождавшего оптимистические мечты. «Посмотрим», — ответила Аврора, считавшая, что тюльпан, будучи отцом Жозефа Луи, просто не сможет отказать тому в своих благодеяниях. А если Оливье сумеет как-нибудь ему помочь, еще лучше, поскольку к отцовским чувствам добавится еще и благодарность Фанфана. Поэтому на следующий день после ночного разговора тюльпан, уже начинавший понемногу скучать, особенно от того, что остался в постели один и нечем ему было заняться, был приятно удивлен, когда Оливье Баттендье пригласил его на осмотр доков, если он желает, разумеется. Господи, это Фанфана всегда интересовало, и вечером они долго беседовали о кораблях, судовождении, навигации. В результате наш друг Оливье превратился в учителя. Он стал преподавать Фанфану географию и математику. Когда же в октябре родился Мэтью, тюльпан, обзавевшийся к тому времени очками с дымчатыми стеклами, под чутким руководством Оливье Баттендье стал изучать бухгалтерию и дела фирмы Баттендье. Аврора в рамках операции по возвращению себе Фанфана Тюльпана, которому явно предстояло таинственное, но великое будущее, тоже сыграла свою роль в тот же день, когда родился внук Людовика XV. И графини Дюбари, увидев его глаза, все согласились, что и он пошел в мать Деборы и Авроры, явилась ночью к Фанфану в спальню и в постель, разумеется. Ничто не дает нам основания считать, что Баттендье был с этим согласен, но ничто не говорит и об обратном. Тюльпан чувствовал, что всем он по душе, и спал с Авророй каждую ночь, а Оливье каждую ночь ходил в бордель. Дебора же спала так же крепко, как и ее сын. Так, наконец, осуществились мечты Фанфана о тихой и спокойной жизни, на которую он рассчитывал в Бордо. «Милый», — написала ему в дружеском письме Фаншетта де ля Турнере, «надеюсь, у твоего Мэтью и твоего Жозефа Луи столь же неповторимые глаза, как у Мишеля, которого мы зачали с тобою в Нанте и которому нынче уже 4 года». Считая сына Анжелы, их было уже 4, и тюльпан, который единственный из всех понятия не имел о своем славном будущем, ломал голову, как быть, если вдруг в один прекрасный день придется о них заботиться. И потому с таким усердием штудировал коммерцию. Теперь, с учетом своих возможных новых потомков и не желая дальше жить за счет Деборы, он видел свое будущее в торговом флоте. Когда-нибудь он станет компаньоном Оливье Баттендье, так ему дали понять. Так Фанфан, причудами судьбы, побывавший солдатом, шпионом и покорителем женщин, все той же причудой судьбы, должен был стать почтенным нотаблем в Бордо, подписывающим векселя и занимающимся фрахтом судов. Так песчаные барханы комфорта засыпают те геройские обещания, которые человек дает сам себе, но в действительности дело было еще не кончено.